Я прочитаю два места Священного Писания и хотел вместе с вами поразмышлять о них. Второе послание Тимофея, глава 1. Я читаю с 3 стиха. Второе послание Тимофея, глава 1, со стиха 3. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. И желаю видеть тебя, воспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Луиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему вызволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Хотел одну мысль подчеркнуть здесь из стиха 8. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Не стыдись. Стыд – это такое качество, которое человек получил при создании своем. Когда Адам и Ева имели вот этот доступ к Эдемскому саду, и они не имели еще стыда. У них не было стыда, потому что не было греха. Стыд имеет связь с грехом. И в то время, когда они жили в этой непорочности, еще не зная греха, у них не было и стыда. Когда появился стыд? Стыд появился после грехопадения, когда они увидели, что они наги. Когда они увидели, что грех обнажил их, не только их плоть, но их душу и дух, и обнажил в таком состоянии, чего они боялись, чего они не знали. И вот в этом состоянии Бог ищет и говорит: «Адам, где ты?» А Адам прячется. Почему? Оказывается, люди стыдились не только друг друга, но они и стыдились и Бога еще. Вот так поступает грех. Вот так действует грех. Когда мы живем с каким-то грехом, когда грех властвует над нами, он всегда раскрывает наготу нашу. Он всегда постыжает нас. И нам стыдно, особенно стыдно, когда мы многие годы живем во грехах. Вот как-то я видел, как каялся 72-летний старичок. Это было на Рождество в нашей церкви, в молитвенном доме. Вот после последней проповеди уже было время для молитвы, и он вышел наперед. Я вот так сидел как раз за инструментом, за пианином, смотрю, все перед моими глазами, вот рядом, на виду. Он так вот медленно вышел, больной, склонился перед кафедрой и молится: «Господи, я 72 года жил без Тебя. 72 года обворовывал меня с дьявол, обворовывал меня грех. Он выставил всю наготу мою наружу. И вот теперь я старый, у меня нет сил, нет здоровья, у меня нет времени жить больше. Но, Господи, прими меня таким, как я есть». И знаете, в этой молитве я увидел, как грех порочит нас, как грех ставит нас, ну, ставит нашу наготу наружу и показывает, что, оказывается, после многих лет служения греху мы останемся голодными, разбитыми и раздетыми. Но в этом стыде, о котором Павел здесь Тимофею говорит, он говорит о другом стыде. Он говорит: не стыдись благовествования Христова. Оказывается, есть положение в нашей жизни, когда нам нельзя стыдиться. А когда нельзя стыдиться? Когда речь идет о благовествовании, когда речь идет о свидетельстве. Вот давайте посмотрим, как Христос, когда уходил из этой земли, послал своих учеников вот с этим напоминанием, с этим повелением на землю. От Матфея, глава 28, со стиха 18. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Вот давайте, друзья, поразмышляем немного вот об этой теме. Тема свидетельства о Христе. Свидетельствовать о Христе непросто, не всегда просто. Особенно свидетельствовать о Христе трудно тем христианам, которые не зажжены любовью Господа к погибающим. Нелегко им. Я знаю, вот когда я только обратился к Богу, и особенно первое время вот так ревновал, чтобы как-то засвидетельствовать. И знаете, мне не всегда хотелось. Вот по своей натуре, по своему желанию не хотелось. Но я знал, в голове у меня мысли работала. Ты ведь теперь обратился к Богу, теперь тебе надо свидетельствовать, давай занимайся этим. Тут я понимал, что надо делать, а тут не желал, тут желания не было. Огня не было, вот погибающим людям как-то не было вот желаний. Я помню, однажды разговор стоял в автобусе на задней площадке, я ехал один, и вот эта борьба. Мне мысли говорят, ты христианин, свидетельствуй. А внутри чувствую, ну нет желания вообще. Вот. И я начал. Однажды девушка сзади стояла, я говорю, вы верите в Бога? Она мне посмотрела, а что вам до этого? Ну я просто так спросил. Я понял, что сразу в тупик попал. Я думал, она спросит, ну, расскажи что-нибудь о Боге. Как-то вот на это рассчитывал. Она мне как обрезала сразу. Ну ладно, извините, я уже тогда поставил так. Вот посмотрите, как Христос посылает своих учеников. Первое. И приблизился к ним Иисус сказал, мне дана всякая власть. Дорогие друзья, мы посланы Христом Иисусом, не только апостолы, но и мы, свидетельствовать о Боге. Свидетельство Господи. Кто нам это сказал? Это нам говорит личность, которому дана всякая власть на земле, на небе и под землей, и во всех сферах жизни. Нету уголка на земле, нету уголка на небе или под землей, где не было бы дана власть Иисусу. Он говорит, мне дана всякая власть на земле и на небе. Представляете, какой авторитет здесь говорит? Вот если вам папа что-то скажет, вы будете это делать? Ну, смотря как попросит, да, скажем. Если хорошо попросит, сделаем. А если вот учитель в школе скажет, сделайте, пожалуйста, это то, сделайте. Ну, если хороший учитель, сделаем. А вот если мэр города что-то попросит, позвонит и скажет, слушайте, вот то и то в церкви сделайте ради нас. Ну, может быть, еще как-то, да? А ведь тут-то говорит кто? Говорит Христос, которому дана всякая власть. А знаете, что такое власть? Власть, когда Христос что-то говорит и совершается. Вот Он словом уст Своих совершил видимое и невидимое, землю всю. Вот что мы видим, например, землю, солнце, облака. Это совершил, создал Господь. Вот такая власть у Него. А у нас есть такая власть, а у нас такой власти нету. И вот этот человек, этот Иисус Христос, Сын Человеческий, имеет эту власть. Знаете еще, какую Он власть имеет? Он, когда больные во времена его земной жизни приносили к нему, он говорил, встаньте, и они вставали. А те, которые умирали, он говорил, воскресни, и воскрешали. Вот власть какая была. И в этой власти Христос сегодня говорит нам, тебе и мне, идите и научите. Это его повеление, идите и научите. Вы знаете, друзья, по идее у нас нет другого выбора. У нас недавно был миссионерский курс, и миссионеры из Новой Гвинеи, которые там уже много лет проработали, один миссионер проработал там 23 года, и там еще другие друзья были, другие миссионеры, которые там до 20, 15 лет провели уже в служении. И они у нас проводили вот этот миссионерский курс. И один из них сказал вот такую мысль. Богом или Христом посланы все на служение свидетельства. Только те, которые не могут, остаются дома, остальные все идут. У нас обычно по-другому, да? Господь призывает на свидетельство, на миссионерство обычной единицы. Там того, если у него семья, если у него там то, другое, деньги и так далее. Остальные все в церкви, мы же тут потрудимся. А оказывается, нет. Христос говорит, идите и научите. Чтобы идти, надо встать. Человек, который сидит на стуле или на диване, а то, может, и спит, или отдыхает, для него это надо и усилие, подняться. Для него это усилие, наклониться наперед, подняться, встать, а потом уже можно идти. С места, лежа, так сказать, никто сразу не пойдет. И вы знаете, это все продолжается время, пока Господь достигнет нас этого. Встану и пойду. Встану и засвидетельствую. Несколько лет назад у меня была такая беседа с одной молодой сестрой, ей тогда было, я думаю, так вот лет 25, может 26. И она пришла ко мне как-то вечерком и говорит: «Брат Андрей, я приехала из Киргизии, мы-то живем в Германии, она с Киргизии приехала в Германию со своими родителями. И она говорит: вы знаете, брат Андрей, у меня вот такая проблема. Я уже вот на брак, как-то вот на семью сильно не надеюсь, потому что я чувствую, Господь призывает меня для другого служения. Мое сердце болит за мой народ в Киргизии, за киргизов, которые еще Слово Божие не приняли, еще Бога не знают. Я так сильно хотела поехать туда, я их язык знаю, я их обычаи знаю, там церковь на месте есть. У меня такое желание поехать туда, засвидетельствовать им о Господе. Но вы знаете, родители мои против. У меня старенькие родители, и я младшая в доме. Вот постарше мои братья и сестры попереженились, у них уже свои семьи, они уже вот как-то обосновались, а я последняя в доме. Я вот моим родителям говорю: отпустите меня туда, в Киргизию, поеду там, буду свидетельствовать о Господе. Они говорят: ты что думаешь? А в доме тут кто убираться будет? Мы-то уже старенькие. А кто будет варить нам? А кто будет на служение, на собрание нас возить? Ты что думаешь? А ну перестань таким заниматься. Она говорит: я уже 3 года томлюсь, уже 3 года молюсь, и выхода нет. Я не знаю, отпустят ли они когда-нибудь меня. Я говорю: сестра, это вопрос нелегкий, нелегкий вопрос. И ты знаешь, у Бога есть время. Я бы мог тебе посоветовать: оставь все, потому что это повеление Бога, и езжай туда, в Киргизию, куда Он тебя зовет. Но у нас есть другое повеление: почитай отца и мать. И вот тебе среди этих 2 повелений надо найти волю Божию. В этот момент, что для тебя сейчас воля Божия? Остаться с родителями или поехать туда, на миссионерское поле? Она говорит: конечно, я бы поехала лучше туда. А я говорю: знаешь что, давай мы договоримся так. Я буду молиться за тебя, чтобы Бог тебе помог в этом вопросе. И ты молись об этом. А если Господу угодно, чтобы ты сейчас поехала, вот увидишь, Он устроит сердца твоих родителей, дадут тебе добро и поедешь. А может быть, Господу угодно забрать твоих родителей, вот через какое-то время заберет, освободит тебя от этого служения, поедешь на другое служение. Давай договоримся так. Она говорит: ну хорошо, давай. Вот так мы и молились. И знаете, Бог вышел ей навстречу и дал ей возможность поехать и засвидетельствовать, или жить там, и свидетельствовать киргизам. То есть здесь он говорит: идите. Это повеление. Повеление Христа надо исполнять. Повеление Христа не подлежит рассмотрению. Повеление Христа выше повеления любого генерала воинских частей. Я служил в армии, и я знаю, каково оно — слушаться приказа начальника. Когда я служил в армии, меня научили 2 вещам. Исполнение приказа, мы должны были исполнять приказ до тех пор, пока его или отменят, или мы его исполним. Иначе другого выхода не было. И второе, меня научили в армии: незнание приказа не освобождает от ответственности. Если даже кто-то из нас не слышал приказа командира части или командира батальона, и не исполнил то, что он приказал, это не освобождало нас, солдат, от наказания. И теперь посмотрите, вот эти 2 вещи мы имеем в отношении вот этого повеления Христа. Он однажды сказал, и сказал: идите, научите. Этот приказ мы уже исполнили? Нет. Значит, надо исполнять? Надо. Потому что еще народности есть, которые Господа не знают. А второе, приказ был уже отменен? Не был отменен. Это не дает нам возможности уклоняться от этого приказа. И вот эти 2 вещи нам теперь надо совместить. У нас есть приказ служить, свидетельствовать о Господе, и другое — до тех пор, пока Господь освободит нас от Него. Вы знаете, мы еще не достигли того времени, когда Христос нам сказал: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Вот когда Он нам скажет вот эти слова, тогда мы этот приказ, тогда мы его больше не надо исполнять. А приказа этого нет еще. Значит, нам пора, надо его исполнять. Хорошо, посмотрим на некоторые моменты, что нам надо для того, чтобы исполнить вот это повеление Христа. Что нам надо? Как вы считаете, с чего бы вы начали, чтобы исполнить вот эти слова Христа? Что нам для этого требуется? У кого есть предложение? Покаяться надо нам? Или можно без покаяния? Не удивляйтесь. Есть люди, которые сами еще к Богу не обратились, а уже свидетельствуют другим. А как вы думаете, вот такое свидетельство всегда принимается? Не всегда. Вы знаете, я знаю одного человека в Германии. Его супруга – член нашей церкви. Его жена. А он нет. Приходит на собрание, вот все знает. С ним удивительно беседовать. С ним можно иногда на вещи дискутировать, на некоторые вещи с ним обговаривать, которые даже с верующими не обговоришь. Вот так Писание знает. А не кается. И вот нам приходится от церкви иногда посещать. Вот так мы по домам посещаем семьи, вот так раз или два в году ходим по домам. И мне несколько раз приходилось посещать его дома. Ну, я-то прихожу до сестры, до члена нашей церкви, ну и он там в кресле. Дед Петя звать его. Я говорю, дед Петя, добрый вечер, добрый вечер. Я говорю, ну что, как, о Боге поговорим? Обязательно, садись. Ну, поговорим о Боге. Я говорю, дед Петь, ну что с покаянием? Когда придете на покаяние, чтобы это с Богом-то наладить отношения? Я говорю, подожду. Я вот все знаю. Я говорю, я знаю, что вы все знаете. Он говорит, я даже на работе с неверующими ругаюсь, вот за вас стою, за верующих горой. Я говорю, что ж вы за нас горой стоите, когда вы даже сами не обращенные? Он говорит, потому что это повеление Бога. Я говорю, вот тяна. Мы даже как верующие не исполняем его, а он неверующий, необращенный сам, совершает это. Я говорю, ну и как же вы им свидетельствуете? А он говорит, очень просто. Я перед едой встаю на молитву. А если они только затронут за верующих, скажут, вот они там такие, и они там только святые на словах, я им сразу рот закрываю, не говорите такое. Я живу с ними, я вижу, как они вот на молитву, на служение собираются, самые настоящие святые, не трогайте их. И вы знаете, вот есть такие люди, которые сами еще не обращенные, но ревнуют уже об этом. Я как-то читал про Джона Весли. Джон Весли был основатель методистского движения. Работал в Англии в 18 столетии и был очень одаренным проповедником. В те годы, я как-то читал его биографию, он 53 года ездил на лошади и свидетельствовал людям о Христе. Многие покаяния были. Тогда Англия находилась в экономическом кризисе, и люди тянулись к Богу, тянулись к свету, к евангельскому. И вы знаете, в 1735 году, тогда он еще не был самообращенным, он поехал в Америку, на север, там, где жили индейцы. И знаете почему? Он хотел им свидетельствовать о Господе. Он еще сам не был обращенным. С какой целью? Он думал тогда, когда я начну свидетельствовать индейцам о Боге, я сам найду покой моему сердцу. Представляете, какие бывают сбои в вопросе свидетельства. Он шел к индейцам, ехал месяцами на корабле тогда, чтобы добраться до них. Он знал, что они живут там, в этих джунглях. И он говорил, я буду им свидетельствовать, и тем самым, что буду им предлагать Евангелие, моя душа найдет покой. Нам не надо этого делать. Я думаю, многие из нас обращенные, многие из нас знают Господа лично. И поэтому сейчас наша задача, когда мы испытали это сами, когда покаялись к Господу сами, теперь нам пора свидетельствовать об этом другим. Второе, что нам нужно, мы находим во второе послание Коринфянам, глава 5. Второе послание Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В немецком переводе написано так, что любовь Господа заставляет нас идти к неверующим и свидетельствовать им. То есть элемент двигателя, у любой машины есть двигатель. И чем сильнее двигатель, на какой-то машине или на тракторе, тем больше на нее можно грузить. И теперь Павел говорит, вот любовь к Господу заставляет нас идти и свидетельствовать неверующим людям о Боге. А теперь обратный вопрос. А если мы не свидетельствуем неверующим, тогда что получается? Нету любви к Богу. Автоматически это получается. И вы знаете, любовь к Богу всегда заставит нас свидетельствовать неверующим. Мы как-то ехали на служение, тоже благовестие было с одним служителем, и так вот, когда есть время сотни, а то и тысячи километров проехать, есть много возможностей побеседовать на совсем различные темы. Вы знаете, вот в беседах в машинах, особенно когда долго едем вместе, есть хорошая обстановка, атмосфера духовная, вот так вот среди братьев и сестер. Мы исповедались даже, исповедовались друг перед другом, просили прощения. Назидание, темы были очень назидательные. И мы часто приезжали уже в какой-то район, в какое-то селение или в церковь, уже наполненные были. Там не надо было особо готовиться. Можно было сразу выходить, свидетельствовать и так далее. И вот мы едем со служителем, с братом-благовестником, и он нас спрашивает, задает такой вопрос. Он говорит, друзья, как вы думаете, какая самая большая задача христианина? В чем заключается самая большая задача христианина? Ну, мы начали размышлять, там ответ был, исполнить волю Божию. Хорошо. Библию читать. Хорошо. Чтоб свидетельствовали неверующим. Он говорит, хорошо. И он все хорошо, соглашается со всеми, пальцы только загинает. Ну, у нас когда-то ответы кончились. Он говорит, а вы еще не ответили на вопрос. Ну, мы как не ответим? Это же задача, это же важные задачи христианина. Он говорит, Бога любить – самая большая задача. Будете Бога любить – будете Библию читать. Будете Бога любить – будете неверующим свидетельствовать. Будете Бога любить – будете на собрания ходить, не надо вас будет заставлять. Будете Бога любить, в хоре будете петь. И как он пошел, как пошел. Мы уже все, брат, мы поняли, все. И Павел в этом месте говорит, будете Бога любить, вот этот мотор любви к Богу заставит вас пойти к другим и засвидетельствовать им о Господе. Следующее, что нам нужно, мы потом еще я некоторые примеры расскажу, как это проявлялось в жизни, еще в моей жизни. Ну, хочется к следующему моменту подойти. Что нам нужно еще, особенно вот вам, в молодом возрасте, чтобы свидетельствовать о Господе? Живи жизнью победы, победы над грехом. Вы знаете, грех имеет такую силу, особенно у молодых людей. Он поражает всю волю. Все желание вообще в духовной сфере где-то потрудиться и что-то сделать. Вот такую силу имеет грех. Особенно грех, который мы не хотим оставить, который любим. Вы знаете, почему мы иногда стонем от греха? Каемся, делаем его снова, опять каемся и опять снова делаем. Знаете почему? Основная причина заключается в том, что мы его любим. Основная причина. Человек, который, или христианин, который ненавидит грех, который с Божьей помощью хочет освободиться от него и не любит его, Господь поможет ему освободиться. А вот когда мы любим грех, тогда у нас нет желания свидетельствовать и Библию читать, и нет желания на молодежное общение приходить. Не будет желания. Вы знаете, как это у меня было? Вот когда мне было где-то лет 17, помню, у меня была одна область в моей личной жизни, которая была поражена грехом. У меня был хороший брат, которому я исповедовался, уже несколько раз молился с ним, это был руководитель молодежи тогда. И я вот как-то вот Бог как-то вот повел так, что я мог открыться ему во всем, и он видел мою проблему, видел мою нужду, я ему раз открылся, потом прошло где-то месяца 2-3, я опять к нему иду. Он говорит, ну слушай, это ненормальная жизнь христианина. Тебе надо освободиться от греха, и если ты не освободишься от него, ты не сможешь свидетельствовать о Господе, не сможешь нести служение. Я говорю, ну а как освободиться, как? Дай мне совет, помоги мне. И он мне вот тогда вот этот совет дал, возненавидь грех. Если будешь ненавидеть грех силой Бога, Бог даст тебе силу победить его. Есть, конечно, и другие возможности, еще другие наставления, как освободиться от греха. Вот я, по-моему, на молодежном общении коротко упомянул об этом. Есть возможность победить грех, когда мы восстаем против него. Например, послание к Ефесянам в 6 главе, там написано: «Облекитесь во всеоружие Божие». Это одна возможность победить грех. Например, Иаков пишет: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Это другая возможность. Но есть еще третья возможность, как побеждать грех. Вот теперь давайте посмотрим, где это совершается. 2 Тимофея, послание, глава 2. Там написано так: «Юношеских похотей убегай». То есть есть возможность победить грех тогда, тем способом, когда убегаем от него. Когда не спорим, не доказываем, не говорим, что это плохо. Просто оставляем и убегаем. Вот посмотрите в жизни Иосифа, как было. Если бы тогда, когда жена Потифара донимала его искушениями, он бы начал убеждать и говорить: да ты что, ты же замужем, да ты одумайся, да ты... Я Потифару скажу: смотри. Нет, не убежда, не убедил бы она, он ее. Он оставил в руках ее свою одежду и убежал. Еще как. 1 Тимофея, глава 6, стих 11. «Ты же, человек Божий, убегай сего». От чего убегать? А до этого он говорит о том, какая проблема может быть через деньги к нам прийти. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай от сего». Вот посмотрите, дорогие друзья, многие из вас, я думаю, наверное, больше это проблема братьев, заняты тем, как заработать деньги. Я не осуждаю вас. В такой стране, где нет возможности официально, нормально, честно работать на производстве и получать деньги, нелегко прожить, я согласен с вами. Но в этом есть та проблема, что даже тогда, когда у нас есть минимум проживания, и мы довольно-таки неплохо живем, имеем хлеб, имеем одежду и так далее, мы хотим больше. Проблема сребролюбия заключается в том, что мы не можем остановиться на достигнутом. В этом проблема. Если мы немножко подзаработали, если в руках появились деньги, мы хотим больше. И это не только на Украине так, это в Германии точно так же. Вы знаете, у нас есть в церкви молодые люди, которые хотят быстро иметь деньги, как можно много, как можно больше денег иметь, и как можно меньше при этом работать. Вот какая проблема. Меньше работать, много иметь, быстро иметь. Сижу я как-то на браке за одним столом. Это было в другой церкви. И слышу краем уха, подслушивать, конечно, нельзя было. Это нехорошо для взрослых людей. А слышу краем уха, двое из юношей разговаривают с собой. Один другому говорит: ну ты где работаешь? Он говорит: ну я там, я знаю, где-то там он, на какой-то фирме, там что-то с компьютерами он делал. Ну, говорит, и сколько ты там работаешь, ну, в смысле, по часам? Да, говорит, у нас такой шеф, там, ему 10 часов в день работаешь, все еще мало. Он и в субботу заставляет выходить, а то и в день еще по 12 часов сидим там. И он говорит: и сколько же ты зарабатываешь? Ну, он там назвал сумму, я не знаю, 3 тысячи или сколько там было евро в месяц. Хо! Говорит: что ж ты такой глупый? А этот другой брат: а ты, говорит, где работаешь? А я, говорит, работаю в финансовом бюро. Как в финансовом бюро? Я, вот, говорит, люди, которые хотят свою фирму открыть, стать, так сказать, как у вас называется, когда фирму открывают? Предпринимателем, да, хотят стать. Вот я им, с ними им советую, как это надо правильно сделать, чтобы они деньги не потеряли, и чтобы у них вот бизнес пошел. А этот другой говорит: а где же ты учился этому? Да, говорит, никакая, не надо никакой учебы. Тебе надо только с людьми уметь обращаться, и немножко говорить уметь, и все. А я сижу, думаю: батюшки, и это христиане, которые таким путем зарабатывают деньги. Тот его спрашивает: а сколько же ты зарабатываешь? Он говорит, ну так, 5 до 7, бывает до 10 тысяч в месяц. У меня аж сердце замерло. Да ему, неужели это еще члены церкви, которые вот так поступают? Павел в этом месте говорит, сребролюбие – это корень всех зол. А ты, человек Божий, убегай от этого. Есть грех, от которого мы не победим иначе, как если будем только убегать от него. И поэтому вот этот уровень, теперь, конечно, возникает же сразу следующий вопрос, а когда вот этот уровень, когда мне надо сказать «хватит»? Когда для меня тот уровень, когда я имею деньги, когда я должен сказать «хватит»? Ведь он у каждого по-разному. У одного человека это может быть 5 тысяч дохода в месяц, а у другому хватит и 1 тысячу. Дорогие молодые друзья, давайте наблюдайте за собой, даже если тогда, когда вы едете куда-то зарабатывать, и где-то что-то делаете, чтобы как-то вот поднять свое финансовое положение, чтобы один критерий, один вопрос у вас всегда стоял впереди. Когда в церкви что-то происходит, есть служение, есть разбор, есть молитвенное, есть там хоровая спевка, и мое место там, я нахожусь в церкви. Если вы сможете вот так вот сделать с производством, с работой, с заработком денег, чтобы всегда быть в церкви, когда что-то там есть, это хороший фактор, тогда можете зарабатывать. Тогда стремитесь к тому, чтобы вы можете там и какой-то побольше уровень иметь, но когда в церкви есть служение, когда собрание, когда что-то есть, вы там. Это поможет вам в этом важном вопросе правильно разобраться. Мы говорим о том, чтобы жить жизнью победы. Это может нам помочь в свидетельстве Господу Иисусу Христу. Еще один важный момент – научись ждать. Вы знаете, есть среди вас, я думаю, есть среди вас люди, которых Господь позовет на дело служения. Может, кого-то уже и позвал. И, может быть, даже кого-то пошлет миссионером куда-то. Может быть, в какую-то деревню. Может быть, в какое-то место, где еще верующих нет. А может быть, даже и куда-то за рубеж, не знаю. Может быть, даже и туда пошлет. И обычно так бывает, когда мы молодые, горим вот этой любовью к Господу, как можно быстрее. Вот я хочу... В одной церкви было, подходит 16-летняя девчонка, ну, девушка или сестра, и говорит, брат, вот у меня один такой вопрос. Ну, какой у тебя вопрос? Я хочу миссионеркой поехать в Индию. Я говорю, хороший вопрос у тебя, хороший. А ты член церкви? А я вот подала на крещение, вот осенью будут крестить меня. Угу, хорошо. А ты школу уже закончила? А я вот через год закончу, я сейчас в 9 классе. Угу. Так ты знаешь, дорогая сестричка, ты вот закончишь школу, пускай тебя покрестят, и в церкви поживи немножко, потрудись в церкви, и потом посмотри, чтобы у тебя насчет профессии что-то было. Потому что в Германии такое дело, без профессии, если нет никакой корочки, трудновато будет потом. А потом, как Бог даст, может, Он тебе и семью еще приготовит, может, еще жениха приведет. А уж если уже этот вопрос решен, ну уж тогда с миссионерством посмотрим, как будет. Ах, это, знаете, брат Андрей, ждать это не дождешься, мне вот час надо. Знаете, вот если есть люди, таких которых не заставишь свидетельствовать о Господе, а других не остановишь. Есть те, которые стремятся, живут для этого, которые бы все отдали за это, а из других их не разгонишь. Их не разгонишь. И вот среди надо вот в этих двух полюсах нам разобраться. Научись ждать. Вы знаете, когда Господь готовит своих служителей, у Него всегда достаточно времени, много времени. Сколько времени Бог и готовил Иоанна Крестителя к служению? Во сколько лет Иоанн Креститель вышел на служение? Около 30. 30 лет готовил его. А где Бог готовил Иоанна Крестителя? В пустыне. А что Он ему кормить давал там? Дикий мед и акриды. Вы знаете, что такое акриды? Саранча. Каково бы нам было 3 раза на день такое? И сладкое там, и конфетки, и сахар, все уже есть, да? И мясо есть, если побольше наловить. И вы знаете, вот там, в этой библейской школе, в пустыне, 30 лет готовится служитель, который потом, Иоанн Креститель где-то служил около полугода, приблизительно, точно мы не знаем, но где-то около полугода он нес служение. И об этом человеке Христос выносит не приговор, а выносит свидетельство. И говорит, это самый большой человек, рожденный от жены. Самый большой. Я вот иногда спрашиваю, Господи, а почему же ты его так долго готовил, чтобы ему так коротко потрудиться? А вы знаете почему? Потому что у Бога много времени. Не думайте, если вы в 15, 16, 17 лет уже хотите там на миссионерские поприща куда-то ехать, что Бог не успеет в вашей жизни потрудиться, не успеет вас использовать. Успеет. Важно не то, сколько лет мы Господу служим, где-то в миссии, где-то на служении. Важно, как мы служим. Не количество важно, качество важно. Бывают христиане, они 70 лет прожили, они за 70 лет не успели сделать то, что другой за 3 года сделал. В этом смысл служения. И поэтому давайте научимся ждать. Научимся ждать, когда Господь готовит нас, а в это время, когда Он нас готовит, будем жить в церкви и будем готовы исполнять любое другое служение. Вы знаете, есть некоторые молодые люди, говорят, вот у меня призвание на служение с миссионером быть. Мы ему говорим, так ты в церкви, там, ну, с детками потрудись, вот с молодежью, там вот где-то построить там надо что-то. Ах, это же не миссионерство. Миссионерство это вот, когда надо что-то. Таких миссионеры Богу не надо, не надо ему. Бог всегда готовит себе людей и берет их на служение, которые уже находятся в труде. Вот посмотрите, Елисея, Бог где призвал? Где находился Елисей? На поле находился, а что он делал там? Под кустиком? Прилег? Нет. А что делал? За валами шел, землю пахал. А Илия, Бог говорит, иди, вот возьми, вот он трудится там, забери его от того труда и поставь на этот труд, пророком поставь. Вот так вот Бог поступает. А апостола Павла, сколько Бог готовил на служение? Вот после его покаяния. Точно мы не знаем. Некоторые теологи говорят, где-то вот некоторые, самые, которые мало, дают ему 3 года. Есть, которые самое много дают 14 лет. Говорят, до 14 лет где-то могло пройти времени между его покаянием и его первой миссионерской деятельностью, путешествием. Вот у Бога время. А мы бы сказали, мы же экономисты, в конце концов, Господи, ну такого Павла, с такими дарами, способностями, да его сразу, ты, сколько же церквей бы он построил, да, и в Малой Азии, там, и в Европе, и, может, еще до Германии дошел бы, до России, вот. Нет, Бог говорит, подожди, уж я его подготовлю, а когда подготовлю, вот тогда его пошли. Научимся ждать. Ждать нам нелегко, особенно молодым, нелегко. Но знаете, нам надо некоторые вещи научиться, чтобы Господь научил их, вот когда мы эту школу подготовки проходим. Служение евангелиста, или который свидетельствует о Господе, похоже на профессию рыбака. Очень много схожих моментов есть. Вот почему недаром Христос избрал рыбаков себе на служение? Петра, Иоанна, Иакова, они же все рыболовное дело знали. А почему? А вы знаете, в этом есть некоторые моменты, я вот хочу на некоторые моменты указать, какие параллели есть между рыбаком и между евангелистом, между тем, кто свидетельствует о Господе. Один рыбак старый учил своего внука, как правильно ловить рыбу, и говорил, сынок, когда ты ловишь рыбу, имей терпение. Вы заметили, что рыбаки могут днями сидеть и ничего не поймать? И не оставят это. Имей терпение. Вы знаете, люди, которые не имеют терпения, и которых пошлешь туда свидетельствовать, они могут многое погубить, многое. Потому что они привыкли, проповедь сказал, должны быть покаяние. Гимн спел, должно быть это. И все, у них должно быть все так. Терпения нет. А вот этот рыбак старый, он учил своего внука и говорил, имей терпение, зайдешь, когда пойдешь ловить рыбу, не сдавайся сразу, имей терпение. Второй совет. Когда ловишь рыбу, не стой в воде, потому что ты не можешь стоять, как столб. Будешь переминаться с ноги на ноги, перепугаешь всю рыбу. А что это для евангелиста? Что это за совет? Когда мы свидетельствуем Господи, не стой Богу в дороге. Ведь мы можем иногда нашими дарами, нашими способностями Богу испортить улов. Представьте себе вот такого евангелиста, который хорошо спел, богато спел, спел очень высоко, может быть, как профессионал. А все люди любуются, говорят, да ты посмотри, что за голос. Не человек соловей поет. Это удивление какое-то. И все на него смотрят, от него все восторги, а Христа не увидели. Не стой Богу в дороге. А ведь этому где-то научиться надо. Другой совет. Этот старый рыбак говорил молодому внуку своему, наблюдай за тем, чтобы тень твоя не падала в воду. Это значит, чтобы солнце не было сзади у тебя. А что получается, если рыбак стоит в воде и ловит рыбу, а тень в воду падает? Рыба пойдет на это? Он только шелохнулся, а по воде тень уже метров пять как пошла. Он же не будет стоять там. Значит, смотри за тем, чтобы солнце светило тебе в глаза, а перед тобой вода была. Потом следующий совет. С ним этот старый рыбак ему говорит, не играйся удочкой в воде, перепугаешь всю рыбу. И вы знаете, вот каждый вот этот совет можно применить к человеку, который работает с душами. А как, где мы этому научимся? Хорошо, когда мы имеем время. Хорошо, когда мы в церкви, это есть у нас братья, сестры, на которого можем положиться, и на которого, которые могут нас научить этому. «Идите, научите все народы», — сказал Христос. Что еще важно для того, чтобы иметь успех вот в благовествовании? В Новом Завете у нас есть люди, которые с успехом евангелизировали. Я вот на молодежном общении в воскресенье говорил про Андрея и про Филиппа. Помните еще? Андрей какую имел силу характера? Он начинал у себя дома, у Петра начинал, у своего брата свидетельствует. А Филипп как? Филипп шел и говорил, иди, приди и посмотри. Вот это его качество было. А в Луки, в 4 главе, в 38 стихе, там Христос приходит в дом Петра, а у него лежит родственница его больная. Кто это был? Теща его. Видите, опять какие-то родственные отношения есть. В Деянии, в 10 главе, Корнею в дом приходит Павел. Обращается Корней к Богу, и не только он, но и весь дом его. И вот так мы могли бы сейчас пройти. Вы знаете, важно, чтобы мы в том месте, где мы живем, чтобы мы там были свидетельством. В Казахстане у нас в молодежи были дети из одной семьи, так сказать, вот. Несколько там, четверо или пятеро было с одной семьи. Отец у них был начальником. Дети все обратились к Богу, все покаялись, в церкви были крещены, служение несли. Это мать ихняя, так сказать, жена вот этого начальника была в церкви, а он нет. Не идет. Его и так уже и на браке приглашали, и на евангелизации приглашали. Уже все, что можно было, не каяться. Дядь Ваня звали его. Я его лично еще там знал. И вот так вот он неопокаянный приезжает из Казахстана в Германию. И вот где-то года два назад мы были на похоронах. Я встречаю его. Я уже от других слышал, дядя Ваня покаялся. Я его встречаю, говорю, дядя Ваня, добрый день, здравствуйте, как дела? И потом я его спрашиваю, дядя Ваня, я вот слышал, что вы к Богу обратились. Он говорит, да, было вот недавно, там, ну, год назад или сколько. Я говорю, а как же вы обратились к Богу? Может, немножко поделитесь? Как вот вы пришли до Господа? А он говорит, знаешь как? Ты помнишь, вот когда мы еще в Казахстане жили, у нас по соседству жила семья служителя, пресвитер. Я вот эти все годы за ним наблюдал. Я поражался, как этот человек имел терпение.